интермедия. Только кровь и грязь. Тетя Света, Светлана Васильевна, режет на кухне картошку, краем глаза смотрит телевизор. Маленький, черно-белый, старый. На экране красивый мальчишка с трофейным шестизарядным Смитом отстреливается от мертвых серебряными пулями. Как фильм называется? Ах да, «Неуловимый». Такие фильмы совсем не страшно смотреть. Там война совсем другая, не страшная. Даже если герои в конце гибнут, даже если все плохо кончается. Как может фильм кончаться хорошо или плохо? Он кончается словом «конец», вот и все. А потом передают новости, а в новостях каждый день одно и то же. Каждый день все хорошо. Все хорошо, потому что нет войны. В жизни войны нет. В новостях нет, и даже в фильмах про войну. Потому что в фильмах война не настоящая. В фильмах у войны нет запаха. Нож равномерно двигается в руке тети Светы. Вжик, вжик. Тонкие ломтики картошки ложатся на разделочную доску. Вжик, вжик. Где-то в глубине шкафа в старой коробке лежит серебряный нож. Майор Николаев отдал ей, когда уходил. Так всю войну с собой проносила. В ладонь ложится как будто влитой. Одно движение, и только дымок вьется. Главное — попасть прямо в сердце. Жаль, до войны никого не учили с ножом обращаться. Винтовки, пистолеты, сколько угодно. Вот оказалось, что враг будет где-то далеко. Как в тире, знай Цельсию и стреляй. Опять же, никакого запаха. Потому никто и не знал, какая она, война. Думали, повоюем неделю-другую, отбросим мертвых, закрепим границу и по домам праздновать победу. Не война, так, легкая прогулка. Нинка, когда к ним в отряд пришла, с собой взяла летнее платье и плюшевого медвежонка. Трогательного такого, с пуговицами вместо глаз. Как она его звала? Мишка Сашка, да. Что случилось с медвежонком, Светлана Васильевна не помнит. Зато она помнит, что стало с детьми в деревнях, захваченных мертвыми. Иногда она хотела бы об этом забыть. Хорошо, что мертвые игрушечные медвежата не приходят назад. Вата лезет из разорванных швов, глаза свисают на ниточках. И запах. Тяжелый, сладкий, мертвый запах. На черно-белом экране смазливый парнишка рапортует командиру о выполнении задания. Командир отечески улыбается. Вот дети, насмотрятся таких фильмов, все мечтают о подвигах, о сражениях и победах. Ника, когда была маленькая, тоже все расспрашивала, как оно там было, на войне. «Тетя, расскажи, как ты воевала?» А что тут рассказывать? Там на войне только кровь и грязь. И еще запах. Но девочке, конечно, такое не скажешь. Зачем девочке об этом знать? Война — не женское дело. Дай бог обойдется. Проживет Ника всю жизнь, и войны так и не случится. Вот племянница Маша, Никина мама, войны не застала, а уже ушла. С одной стороны, жалко, что такая молодая, а с другой — повезло. Счастливая жизнь, ни грязи, ни крови. А если пахнет плохо, так это в магазине тухлую замороженную курицу подсунули. Выкинуть и все. Денег, конечно, жалко, а так не страшно совсем. Маше можно только позавидовать. Любимый муж, чудесная дочка, счастливая жизнь, иначе не скажешь. Короткая только. А ведь раньше жизнь никогда не была короткой. Старшина Егоров рассказывал как-то ночью, после фульчи атаки, он-то помнит, раньше никто не боялся уходить, потому что все уходили не навсегда, ненадолго. Родные шамана позовут, дары принесут, свечи зажгут, или там палочки специальные, и возвращайся на здоровье. И главное, раньше, до проведения границ, мертвые все помнили, всех родственников, чей там муж или, скажем, сын. Если бы Маша тогда ушла, возвращалась бы сколько влезет, Ника бы навещала, нашли бы как-нибудь на шамана денег, на ребенке экономить бы не стали. Но это все до мая было. Теперь уже, конечно, мертвые совсем другие. Раньше изображения мертвых всегда в домах на почетном месте были. Это Светлана Васильевна и сама помнит. У них в гостиной большая картина висела. Бабушка, папина мама. Папа с ней здоровался каждый день. Говорил: «Здравствуйте, мама». Иногда, конечно, бабушка и сама приходила, но картина запомнилась гораздо лучше. Куда она делась после проведения границ? Кто ж знает. У самой Светланы Васильевны спрятан в шкафу фотографический альбом, и там карточки ее мамы и папы, а еще Маши и Степы, Никитиных родителей. Говорят, это небезопасно, хранить дома снимки мертвых. Но чего уж тут бояться, чтоб не случилось, страшнее, чем на войне, не будет. Все будет хорошо, лишь бы войны не было. Она, проклятая, до сих пор по ночам снится. Проснешься ночью, лежишь в кровати, сердце бухает в груди. Иногда такое увидишь, что и забыла уже. В кино такое не показывают. Вот стояли они в одной деревушке, местных жителей почти не осталось, так что расселились по пустым избам. И вдруг ночью полезли мыши. Изо всех щелей, из подвалов, с чердаков, с писком, скрежетом, визгом. Галка, оказывается, с детства мышей боялась, залезла на скамью и визжит. А они отовсюду валят, спереди, сзади, сверху, с боков. Галка визжит, мыши пищат, а Светке вроде и противно, и вместе с тем смешно. Галка же всегда смелая была. Хоть бы что, зубы стиснула и вперед. А тут визжит, как маленькая. Хотя чего уж страшного, всего-навсего мыши. А на рассвете началось. Те, кто уцелели, обсуждали потом. Мыши, баба, прорыв чуют, вот и убегают. Считай, верная примета. Может, Нике рассказать? Вдруг пригодится? Впрочем, не дай бог. И так девочке досталось. Родители ушли, совсем одна осталась. И в спортшколе, оказывается, дети ее травили. Как я только не поняла сразу. Сейчас вроде наладилось, друзья какие-то появились. Даже мальчики вроде. Ника-то уже скоро совсем большая будет. Если не уйду быстро, может, и правнуков дождусь. А уходить не хочется. Егоров рассказывал, что после ухода не сразу по ту сторону попадаешь. Сначала бродишь в каких-то промежуточных мирах. В старые времена живые тебе помогали дорогу найти. То ли шаманов посылали, то ли молитву читали, то ли еще что-то. Опять же, все заранее понимали, что там будет после ухода. Мертвые приходили, рассказывали, объясняли. А сейчас уйдешь и сама не знаешь, куда попадешь. Как ночью в тумане бродить. Даже страшнее. Иногда Светлане Васильевне снится, горит спелая рожь, полыхает во мгле, а она с девчонками пробирается этими горящими полями, словно ищет брод. Все они молодые, яростные, злые, готовы сражаться, пока хватит сил, до последней капли крови, до последнего патрона. Они готовы уйти этой же ночью. Они не знают, впереди целая жизнь. Светлана Васильевна думает, может, в самом деле лучше было уйти тогда, в пылу битвы, в азарте схватки. Там, где кровь и грязь, где душный сладкий запах мертвой разлагающейся плоти. Уйти и не знать, что дома никого не осталось. Только племянница Маша, совсем маленькая, военная сирота. Уйти и не знать, что Маша уйдет раньше нее, что она снова останется с девочкой-сиротой на руках. Может, так в самом деле лучше? Так она думает. Но потом успокаивается, лежит в ночной тишине, закрыв глаза. Лежит и повторяет про себя. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Только бы войны не было. Лишь бы не было войны. «Вжик, вжик», — говорит нож. «Вжик, вжик». «Надо все-таки научить девочку с ножом управляться», — думает Светлана Васильевна. «Не дай бог, конечно, но вдруг пригодится».